Из упомянутого городка Заря привезла 14 казаков при 16 почти черных женщинах, но не негритянок, этих в Питере уже видели, а каких-то других. И еще две прибыли на клипере. Форпост России на побережье Австралии прекратил свое существование. Правда, вместо него скоро должен был возникнуть другой, на крайнем юге Новой Зеландии, в бухте под названием Полумесяц острова Стюарт, который императорская чета забыла переименовать. Ничего, пусть название намекает на теплые чувства русских к предыдущей королевской династии Англии, решили венценосные супруги несколько позже. А вообще дело было в том, что отрезок пути от Дурбана до Огненной земли все-таки оказался слишком велик и нуждался в промежуточной стоянке. А городок Петровск на куличках был покинут. Когда англичане начнут его тщательно обшаривать, они наткнутся на не до конца сгоревшие бумаги, по которым смогут вычислить координаты богатейшего прииска под названием «Крысиный балласт». Это был вольный перевод его величеством слова «Балларат». Кроме того, в бумагах будет содержаться указание о том, что все население городка в преддверии появления англичан ушло в центр материка, где за небольшой полосой пустыни находится оазис с огромным пресным озером посередине. Климат там куда мягче, чем на побережье, а по берегам ручьев, в это озеро впадающих, можно намыть просто непредставимое количество золота. Пусть англичане одну за одной отправляют экспедиции к центру материка. Интересно, из которой по счету сможет вернуться хотя бы один человек, из десятой или из сотой. Ибо пустыня, занимающая весь центр Австралии, это даже хуже, чем Калахари. Тем же, которые отправятся в сторону Балларата, не дадут скучать аборигены. В другой истории они доброжелательно приняли белых пришельцев в красных мундирах, за что потом и поплатились, но в этой их воспитанием в правильном ключе давно занимался Харунжи Насобой при помощи трех товарищей, и они надеялись, что аборигены под их руководством смогут достойно постоять за свою свободу. Кроме казаков и австралиек, Заря привезла 300 с небольшим тонн натриевой селитры. Ее добывание особых трудностей не представляло, ибо на юге Америки арауканы сейчас с переменным успехом воевали с испанцами. Обе стороны были готовы поставлять любое количество окаменевшего птичьего дерьма, только испанцы получали за него золото, арауканы же – боеприпасы и оружие. Правда, по европейским меркам весьма устаревшие, но, во-первых, у испанцев было ничуть не лучше, а во-вторых, этого оружия было много. Петр II считал, что тут можно и немного переплатить. Ведь предлагали же испанцам, как людям, дайте независимость Мексике. Нет, уперлись. Ну и пусть теперь оттягивают войска на крайний юг южноамериканского материка, и, когда этот процесс достаточно разовьется, мексиканцы сами быстро отвоюют независимость от одряхлевшей и ни на что уже толком не способной метрополии. Фермопилы же привезли 35 тонн золота. И, кроме того, троих весьма высокопоставленных пассажиров с сопровождающими лицами. Санкт-Петербург изволили посетить великая княгиня южноафриканская Софья в сопровождении князя-консорта Георгия и его превосходительство президент Калифорнийской Народной Республики Василий Круглов. Так как визит был хоть и дружественным, но неофициальным, то великокняжеская чета сошла на берег в гриме. Шатенка Софья в роскошном седом парике стала величественной дамой весьма преклонных лет, а блондин Георгий превратился в рыжебородого слугу ее светлости тощего, но зато с хорошо заметным брюшком. Круглов же подобным не утруждался, ибо про КНР, в отличие от ЮАК, в мире уже знали. Да и вообще он был родом из Казани и никаких знакомых в Питере не имел. Поводом для визита являлось грядущее подписание тайного договора о сотрудничестве между тремя странами, а причиной – многолетняя и самоотверженная работа как великокняжеской четы, так и господина президента, в силу чего его величество предоставил им полуторамесячный отпуск на родину, естественно, с сохранением содержания и дорогой в оба конца за его счет. На вокзале высоких гостей ждал императорский курьерский поезд. Георгий с Софьей в свое время уже успели на таком проехаться, а для Василия Круглова подобный транспорт был в диковинку, хотя, конечно, он на нем читал и даже видел картинки. Вместе с пассажирами «Фермопил» в Москву направлялся и генерал-адмирал Рид Эдвардс. Уже несколько лет подряд старый морской волк объявлял, что вот сейчас это будет его последний поход, после которого он насядет на берегу и займется написанием мемуаров. Однако всякий раз, вернувшись, он брал свои слова обратно и заявлял, что в море его здоровье сильно окрепло и уж еще-то на один поход его точно хватит. Вот только в начале недавно закончившейся кругосветки он имел неосторожность сделать очередное заявление о последнем походе в присутствии императора, и сейчас ехал в Москву, чтобы в том же присутствии дезавуировать его. Гости были приняты императорской четой в Новом Калужском дворце, расположенном на правой стороне одноименного тракта. До окончания строительства было еще довольно далеко, 3 года по плану, но первый корпус, жилые покои их величеств, строился ударными темпами и был уже сдан. С точки зрения Эдвардса, новое царское жилище было даже скромнее старого дворца, Лефортовского. Во всяком случае, меньше по размерам. Все правильно, ведь строить его начали не потому, что императору с императрицей было тесно жить. Их вполне устраивали 3 комнаты и кухня на 2, а от того, что из-за тесноты в Лефортове стало неудобно работать. Здесь же территория дворцового комплекса составляла 40 гектаров, на которых должно было разместиться 8 зданий, включая большой, даже немного большего зимнего дворца в Петербурге, главный корпус. Первым был принят генерал-адмирал. Император поздравил его с удачным завершением очередного похода, вручил, как и было изначально заведено, чек на очередную премию, после чего усмехнулся. «Рид Ксенофонтович, неужели вы считаете, что я до сих пор не выучил ваши послепоходные заявления наизусть? Зря, память у меня не хуже, чем у вас, так что можете не утруждаться. Однако все равно раньше весны вы никуда отправляться не планируете, так?» «Так точно, ваше величество. То есть время у вас будет, в связи с чем хочу обратить ваше драгоценное внимание вот на что. Есть такой адмирал, Григорий Спиридов, вы его хорошо знаете. Гришку-то? Да куда уж лучше. Несмотря на то, что в походах он проводит всяко не меньше времени, нежели вы, у него уже есть 4 сына и дочь. Старший, Андрей, несмотря на молодость, успел стать неплохим капитаном. У остальных все еще впереди. Есть кому поддержать и приумножить славу фамилии Спиридовых. А не менее славная фамилия Эдвардс на вас и прервется. Да и вообще, что за жизнь без женской ласки? Разве это хорошо? Нет, но... Спасибо, можете не рассказывать мне, что женщины ждут вас в каждом порту, куда вы хоть сколько-нибудь регулярно заходите, я это знаю. Некоторые даже хранят верность. Как, например, хранили те 2, коих вы взяли с собой из Петровска на Куличиках. Одна из них беременна. Уже 2, ваше величество, вздохнул адмирал. Еще лучше. Так почему бы вам не жениться? В знак признания ваших заслуг всю организацию свадьбы империя возьмет на себя. Но, на ком из них? Я не хочу обижать оставшуюся. Дорогой адмирал, на суше, в отличие от морских просторов, вы иногда бываете не совсем сообразительны. Вы же до сих пор не удосужились принять православие. Да как-то, растерялся морской волк, все, знаете, не до того было. Вот именно. Более того, вы даже не помните, в какой вере родились. Так, увы, государь. А значит, это вполне может быть такая, что допускает двоеженство. В силу упомянутого жениться вы можете невозбранно, вашим невестам тоже вера позволяет. После чего молодая семья всем составом крестится в православии. Так как разрушать уже сложившуюся семью – великий грех, то церковные власти против не будут, с ними я уже побеседовал. Причем не сейчас, а перед прошлым разом, подобный прецедент уже был. Рожи, конечно, скривили, но вынуждены были согласиться. Его величество иногда бывает столь убедителен, что не согласиться с ним невозможно, вступила в беседу императрица. Особенно не совсем безгрешному человеку, а с таковых вполне достаточно в руководстве церкви. Эдвард кивнул, вот уж в том, что Петр в подобных условиях быстро заставит принять правильное решение, он не сомневался. Да, но только, ой, да как же он не подумал, вот ведь старый дурак. Не волнуйтесь, продолжала Елена, ваши невесты не остались в Питере, они приехали сюда тем же поездом, что и вы, только в третьем вагоне. Для кого, по-вашему, этот вагон прицепили к курьеру? Обычно их два. Естественно, всю дорогу с ними обращались так, как и положено с членами семьи генерал-адмирала Российской империи. Сейчас девушки лопают черную икру на нашей кухне, сей продукт им очень понравился. Можете спуститься к ним и обрадовать скорой счастливой переменой судьбы. Спускаясь по лестнице, адмирал думал, что, кажется, понимает мотивы, подвигнувшие государя на столь необычное решение. Ведь он, Рид Эдвардс, лично водрузил российский флаг на земле Австралии еще в первом кругосветном походе, и это событие было должным образом задокументировано. А девчонки, дочери вождей двух племен, обитающих в окрестностях Петровска на Куличиках, значит, их потомки будут иметь бесспорные права на те земли. В отличие от англичан, явившихся на чужой бессовестными оккупантами. И, конечно, не сейчас, но когда-то в будущем, Россия сможет, если ей понадобится. Адмирал усмехнулся, ему понравился замысел императора. Действительно, а почему бы не жениться наконец? Чай, уже не мальчик, да и дети точно бедствовать не будут. Кстати, а где чек? Ага, вот он. Ну и ни хрена ж себе, вдвое больше, чем обычно. Значит, сомневаться тем более ни к чему. Где бы построить дворец для жен и детей? Хотя, наверное, его величество и об этом уже подумал. Когда адмирал вышел, император предложил: «Ну, господа главы государств, давайте, что ли, по-быстрому подпишем договор, дабы можно было перейти к более приятным пунктам повестки дня. Василий Ильич, ты хоть его прочитать-то успел?» Президент покраснел. Ну да, ему и Софье вручили по экземпляру договора еще в Питере, и он успел даже на свой мельком глянуть. Но потом решил, что прочитать внимательно можно будет и позже, а пока лучше посмотреть в окно. Первый же раз в жизни на поезде, да и в России матушки сколько не был. Так и смотрел с перерывами на еду и сон до самой Москвы. Ничего страшного, успокоил его император, потом прочтешь, а все, что нужно, я тебе сейчас в нескольких словах объясню. В общем, господа главы, подписывайте тут, тут и тут. Все, спасибо, официальная часть процедуры подписания закончена, идем дальше. Господин президент, я за большие заслуги в становлении Калифорнийской Народной Республики вы награждаетесь орденом Святого Владимира Первой степени, а за развитие и укрепление добрых отношений между нашими странами, орденом Святой Дружбы Народов, тоже первостепенным. Примите и позвольте пожелать вам дальнейших успехов. Рад стараться, Ваше Величество. Вообще-то уже 4 года положено отвечать служу империи, шепнула ему Софья. Соня, не смущай человека, он и так волнуется. Продолжим. Точно такого же комплекта наград удостаивается шериф КНР Павел Александрович Кошкин. Господин президент, прошу вас от моего имени в торжественной обстановке вручить ему ордена и указ о награждении. Все это уже отправлено в Питер и будет ждать вас на борту Фермопил. Исполню в точности, государь. Сегодня в 10 вечера императорский курьерский поезд поедет назад, место в нем тебе уже забронировано. В Твери выйдешь, там у самого вокзала есть неплохая гостиница, сможешь доспать остаток ночи. Днем отходит почтово-пассажирский пароход Кама, он прибудет в Казань через 5 дней. Вот билет класса люкс. Вопросы есть, если позволишь, Ваше Величество. Я ведь в Москве был-то всего пару раз. Да и то давно. Как от твоего дворца до вокзала добраться? У входа стоит поручик Семеновского полка с двумя конями. Подойдешь к нему, скажешь, что ты президент Калифорнии, он тебе даст одного и весь день будет сопровождать по Москве. У него же бумаги о твоей дипломатической неприкосновенности. А это еще что такое, государь? Ну, например, ежели ты на радостях в кабаке напьешься и начнешь буянить, полиция тебя оттуда вежливо, со всей галантностью выпроводит. Ну, может, для порядка дадут разок в рыло, коли вздумаешь сопротивляться, но в каталажку не потащит. Однако я надеюсь, что до такого все-таки не дойдет. Президент, не сразу найдя дверь, покинул зал. Императрица с облегчением вздохнула. Здравствуйте, дети. Господи, сколько лет не виделись-то. Гоша, да что же ты такой тощий, тебя там совсем не кормит. Император попытался что-то сказать, но Елена отмахнулась. Да погоди ты со своими орденами, пусть дети сначала покушают. Успеем, улыбнулась Софья, это же недолго. Ваше Величество, давайте. Ну, значит, пробормотал сбитый с торжественного настроя Петр, вам каждому по Андрею Первозванному. Вот они, берите. Да, Гоша, как это ты свой накладной живот забыл вытащить. С ним небось и стоять, и сидеть неудобно. Ничего, ухмыльнулся Георгий, он не помешает для должной торжественности момента. Император с женой переглянулись, кажется, у детей есть какой-то сюрприз. Тем временем Георгий набрал полную грудь воздуха и зычно провозгласил: «Ваши императорские величества». Сказано это было столь внушительно, что супруги на всякий случай вытянулись. По решению кабинета министров Южноафриканского княжества, кой поддержал Малый Великокняжеский совет и одобрил департамент развития, после чего оно было утверждено ее высочеством великой княгиней Софьей Никодимовной, за огромный вклад в основание княжества каждый из вас награждается орденом Большого Павиана. С этими словами Георгий расстегнул 4 пуговицы на камзоле, достал небольшую подушку, изображавшую животик, что-то расстегнул уже на ней, после чего извлек 2 довольно крупных ордена в виде 8 конечной звезды. В центре на голубом фоне, окруженном позолотой, было изображено нечто серое с хвостом. Благодарю, или служу империи. В общем, спасибо, как-нибудь наденем. Государь явно был слегка растроган. Но это еще не все, продолжал Георгий. По статусу ордена вместе с ним должен вручаться ценный подарок. Вот он. Князь-консорт потряс подушку над столиком, и оттуда выпало 2 невзрачных серо-желтых камешков размером от горошины до вишни. Алмазы из Ботсваны, пояснил Георгий. Я вернулся из экспедиции перед самым отъездом сюда. Глава 32. С присоединением Крыма практически все задачи, поставленные Новицким самому себе в области прямого расширения пределов Российской империи, были выполнены. Ни на Кавказ, ни тем более в Туркестан Его Величество соваться не собирался. В Финляндию, а уж тем более в Центральную и Западную Польшу тоже. Правда, оставалось еще одно направление, текущее положение дел в котором Россию совершенно не устраивало, восточное. Однако Сергей с Еленой пришли к выводу, что окончательно решить вопрос им не удастся, в лучшем случае это дело для их внуков. Впрочем, кое-какие подготовительные работы можно было начинать уже сейчас, чем царственная чета уже потихоньку занялась и намеревалась продолжать заниматься в ближайшие десятилетия. Ведь если присмотреться, то граница России и Китая по Нерчинскому договору ничего, кроме праведного возмущения, вызвать не могла. Если все оставить как есть, то о выходе России в Тихий океан можно было не мечтать. Однако и воевать с Китаем, а точнее с империей Цин, Россия сейчас готова не была. Значит, пускай с китайцами собачится какая-нибудь Амурская народная республика в союзе с Великим герцогством Приморским. Благо опыт создания подобных квазигосударств уже имелся. Причем это они только поначалу будут квази, а со временем должны обрести реальную самостоятельность. Естественно, основанную на нерушимой дружбе с Российской империей. А чтобы новоявленные государства в самом начале своей истории не были смяты хоть и не самой современной, но зато весьма многочисленной цинской армии. Этой самой армии должна найтись работа в Китае. Собственно говоря, она нашлась еще 4 года назад, когда в Монголии вспыхнуло антиманчжурское восстание под руководством Амурсаны, который, быстро поняв бесперспективность борьбы в одиночку, обратился за помощью к России и получил ее, причем не только оружием, но и деньгами, а в последний год и военными советниками. Возможно, это явилось причиной того, что восставшее джунгарское ханство пока держалось, хотя Соломатин утверждал, что все должно было закончиться еще в 58 году. «Ну вот куда ты опять лезешь?» – горестно вздыхал Яков Николаевич. «В Китае сейчас правит последний по-настоящему великий император, Хунли, и его держава находится на пике могущества, причем помрет он еще не скоро, в самом конце 18 века. И вот тогда для Китая начнется путь вниз, а пока это такая страна, с которой лучше не ссориться». Император внимательно выслушал старого ученого, поблагодарил за консультацию, после чего посоветовался с женой. И джунгарскому хану были отправлены не только деньги и снятые с вооружения пушки, но и 3000 штуцеров, солидный запас пороха с капсюлями и 200 военных советников из числа казаков. В конце концов, если великую империю не трогать, то она еще долго таковой останется. Нет уж. Пусть предпосылки будущего упадка потихоньку начинают появляться уже сейчас. Опять же Монголия, давний союзник России, это Новицкий помнил еще со школы. Так пусть здесь она им становится побыстрее. В задачу военных советников входило не только обучить наенов и кешиков Амурсаны обращаться со штуцерами и пушками, но и на месте рассмотреть возможность применения новейших вооружений, таких, которых в российской армии еще не видели, а видел только персонал Переяславльского и Мытищинского полигонов. Ведь любое новое оружие перед началом серийного производства желательно проверить в реальных боях, но не в Европе же это делать. Утечет, причем очень быстро. Пули Ломоносова были секретом только до начала трехлетней войны, а сейчас многие армии уже перевооружались на штуцеры. Фридрих покупал их у Петра. Тем более, что Елизавета уговорила своего Петеньку предоставить пруссакам бонусы и скидки. Англичане делали нарезные ружья сами, пока по упрощенной технологии, с кремневым замком. Но Кавендиш был уже озадачен решить проблему с составом ударного воспламенения для капсюлей. А во флоте испытывались первые образцы коронат, стреляющих зажигательными ядрами. В такой ситуации засветить в каких-то незначительных конфликтах нарезную артиллерию, а тем уж более реактивную, да плюс еще пулеметы означало просто подарить идею вероятному противнику. В Китае же, совсем другое дело. Никаких западных военных наблюдателей там отродясь не бывало и в ближайшие 100 лет не будет, а сами китайцы были не способны воспринять новшество сразу по двум причинам. Первое. У них просто не имелось для этого ни кадров, ни хоть сколько-нибудь подходящей промышленности. И второе, главное, там сейчас господствовала идеология, что все, живущие за пределами Китая, есть дикари, учиться у которых настоящему китайцу нечему и вообще в высшей степени зазорно. То есть в Монголию, несмотря на большое расстояние доставки, можно было смело отправлять многое из того, что за последние несколько лет появилось в коллегии новых систем. В доме купца Иконникова, что на Ордынке, уже заканчивалось скромное семейное празднество, посвященное очередному возвращению в Москву младшего сына купца, Ивана, с караваном из Кяхты, когда прискакал императорский курьер. Он спросил, кто тут будет глава семьи, и, когда старший Иконников представился, зачитал краткое послание императора. В нем его величество поздравлял уважаемого Сергея Порфирьевича с возвращением сына из дальних странствий и приглашал их обоих в гости, завтра, в 2 часа дня, в новый дворец. Если же здоровье главы семьи в силу преклонного возраста не способствует подобным передвижениям, то его величество просит сообщить, когда господа Иконниковы смогут принять его у себя дома. Да мы, да завсегда, и здоровье очень даже позволит. разволновался Иконников-старший. Мало того, что подобное приглашение было большой честью, так старому купцу еще хотелось хоть краем глаза глянуть на технические чудеса, коими, по слухам, был буквально набит новый дворец на Калужском тракте. «Мы с благодарностью принимаем приглашение Его Величества», — счел нужным добавить Иван. Когда курьер ускакал, старший Иконников прошел в свой кабинет, перекрестился на образа, а потом отвесил поясной поклон большому портрету Анастасии Ивановны Кривошеевой, уже 23-й год висевшему на стене. Да, святой жизни была старушка, хоть многие ее и боялись до кишечных колик. Не зря, ох, не зря он ей регулярно поминальные службы заказывает. Если бы не она, так и остался бы Сергей Порфирьевич в средней руке купчишкой, даже помыслить не смеющим о личном знакомстве с самим государем. А теперь, вон, пожалуйста, в гости к его величеству запросто ходим. Интересно, что государю понадобилось на сей раз. Впрочем, неважно, царь-батюшка уже неоднократно доказал, что любые его поручения приносят солидную выгоду. Иконниковы прибыли к воротам дворцовой территории за полтора часа до назначенного срока, ибо мало ли что могло случиться по дороге, а опаздывать на императорскую аудиенцию – это, как сказал Иван, на образование которого Сергей Порфирьевич не пожалел денег, моветон. Отец с сыном поставили карету чуть в стороне и уже настроились на ожидание, когда к ним подошел богато разодетый господин, не сам старший мажордом Ершов. Того Сергей Порфирьевич знал в лицо, но явно тоже не маленькая шишка. «Господа», — объявил он, — «прием начнется ровно в 14:00, как и было назначено. Но, раз уж вы приехали заранее, государь поручил предложить вам экскурсию по дворцу». «Экс, что?» — не понял старый купец. «Нас проведут по дворцу, дабы мы на него посмотрели, и расскажут о самом интересном», — шепнул отцу Иван. «Благодарствуем, господин хороший, ведите», – степенно согласился Сергей Порфирьевич. Полутора часов на осмотр достопримечательностей дворца хватило, все-таки он был небольшим. Гостям показали умывальники с кранами, из которых могла течь и горячая, и холодная вода, ванные комнаты, ватерклозеты, электрическое освещение. Его даже включали, несмотря на то, что был день. Затем развели в разные комнаты и предложили поговорить друг с другом через чудные устройства, именуемые телефонами. И под конец экскурсии прокатили на грузовом лифте, влекомом электрической силой, который мог как опускаться в подвал, так и подниматься до третьего этажа. На застекленный чердак, где был устроен зимний сад, идти пришлось своими ногами, но там было невысоко. Сергей Порфирьевич поднялся, даже не особо запыхавшись. Здесь под небольшой пальмой и был накрыт стол на 4 персоны. Сопровождающий достал из кармана часы на золотой цепочке, откинул крышку, глянул на циферблат и сообщил: «Без 3:14». После чего исчез, а на дорожке, ведущей к столу, появились император с императрицей. «Присаживайтесь», — любезно предложил император. «Встреча без чинов, обслуживаться будем сами. Беседа нам предстоит слишком секретная для того, чтобы допускать присутствие лишних людей. Иван, будьте добры подать мне горчицу, а то мне до нее далековато тянуться. И сами не стесняйтесь, чай, не первый раз встречаемся. Кстати, рекомендую отведать поросенка с гречневой кашей, весьма удачное блюдо». Минут через 10... Когда гости полностью освоились и слегка заморили червячка, Его Величество перешел к делу. «Насколько я представляю структуру вашего семейного предприятия», – начал он, – «старший сын, Сергей Сергеевич, отвечает за золотые прииски на реке Лени. Он сейчас там. Ты, Иван Сергеевич, занимаешься торговлей с Китаем. Сергей Порфирьевич постоянно живет в Москве и осуществляет общее руководство компанией. Причем, несмотря на возраст, делает это вполне квалифицированно. Спасибо на добром слове, государь», – степенно поблагодарил старый купец. «Пожалуйста. Так вот, предлагаю вам расширить сферу применения своих талантов. Мне нужна торговая компания, способная осуществлять крупные грузоперевозки вниз по реке Шилка, а после ее слияния с Аргунью, по Амуру до самого устья. «Не дадут китайцы плавать по Амуру-то», — вздохнул Сергей Порфирьевич. «Коли переть в наглую да под российским флагом, действительно не дадут. Но ежели кораблями будут владеть китайские купцы, почему бы и нет? Фиктивно владеть, я имею в виду. Может же у китайца быть русский приказчик, а то и управляющий. Может, государь. Ну вот, а ваша задача – сделать так, чтобы эти самые русские крепко держали своих китайцев за самые чувствительные места, в основном подкупом, но запугивать и шантажировать тоже не возбраняется. Золото на эти цели будет выделено сразу после того, как мы с вами договоримся. Не очень это будет удобно, с золотом-то, уточнил Иван. Оно же у них не больно-то и ходит. Ну, примерно как у нас рубины с бриллиантами. Камни, конечно, ценные, но на базаре ими не расплатишься и мелкому чиновнику как взятку не сунешь. Лучше серебро. Хорошо, кивнул император, а сам подумал, что испанцам в Аргентине, кажется, повезло. Они уже почти год слезно молили продать им штуцеры, ибо война с арауканами была далека от сколько-нибудь заметного успеха. Но Россия в обмен требовала исключительно чилийскую селитру, причем много, а промышленную добычу испанцы организовать так до сих пор и не смогли. Теперь же им выйдет послабление, мы согласимся принимать серебро, которое они добывают в Аргентине. Но уж не продешевим, это не в наших правилах. И, естественно, какое-то соизмеримое количество штуцеров поставим арауканам за селитру, без этого никак, ибо всегда следует стремиться к паритету. Португальцы же, давно продающие свое бразильское серебро за наше золото, уже намекали, что готовы увеличить объемы торговли, и, значит, настала пора пойти им навстречу. Прежде чем перейти к обсуждению деталей, продолжил император, следует решить вопрос, кто будет главным в планируемой операции. Вариантов тут два, или вы, или не вы. О каких суммах пойдет речь, государь? Как минимум 2 миллиона бюджет проекта и 500 тысяч в качестве премии по его завершению. Но, ежели захотите взяться, прошу учесть, вся необходимая помощь, разумеется, будет оказываться вовремя. В подчинении руководителю проекта будут выделены войска численностью до 2 батальонов со средствами усиления. Но и спрашивать за провал в случае чего тоже буду строго. И не только с вас двоих. Мы согласны, ваше величество, сказал Иван, переглянувшись с отцом. Думаю, осилим это дело. Хорошо. Значит, начнем со сроков. Через 5 лет ваша компания должна быть готова переправлять грузы из Нерчинска до устья Амура. Причем немалые количества, до 1000 тонн за навигацию. От Нерчинска по Шилке сплавляться неудобно, лучше от Сретенского острога, это немного ниже по течению, уточнил Иван. Согласен. Идем далее. Премия будет жестко увязана со сроками. Сможете все сделать вдвое быстрее. Получите 1 миллион вместо 500 тысяч. В случае задержки, штраф 500 000 за каждый год. То есть при опоздании на год вы просто лишитесь премии, на 2, станете нищими, если же больше, окажетесь в долговой тюрьме. А с доходами от торговлишки, коей эта компания будет заниматься помимо перевозок того, что тебе надобно, как будет? Поинтересовался Сергей Порфирьевич. Не очень складно ее только для твоих грузов учинять, могут у людей возникнуть лишние вопросы. На общих основаниях, пожал плечами император, так ведь под столь новое да неизведанное дело нам бы освобожденьице-то от налогов лет на 10, ваше величество. Хорошо, уговорил, освобожу на 6 лет, считая с сего дня. Еще вопросы, предложения, не стесняйтесь, тут все свои. «Ваше Величество», – осторожно начал Иван, – «я, конечно, понимаю, что это секрет, но все же не скажешь ли, когда линия телеграфа хотя бы до Иркутска дотянется, а лучше так и вовсе прямо до Читинского острога, иначе ведь, ежели у нас там какая срочная нужда приключится, ты об этом хорошо если через 1/2 года узнаешь, уже подумал, запомните, уважаемые купцы, то, что я вам сейчас скажу, есть государственный секрет высшей категории. Если кто его разболтает, самим болтунам виселица, всей родне ссылка в дикие края. Готовы вы слушать или пока опасаетесь? Готовы, государь, кивнул старый купец. Значит, вас не будет волновать, когда до Иркутска дотянется телеграф. Потому как у нас в России уже изобретен другой, проволоки на столбах вовсе не требующий. Вот такую беспроволочную станцию я вам дам. И к ней в придачу трех техников, коих вы беречь будете строже, нежели детей своих. Да, и еще я слышал, что Шилка, да и Амур тоже, реки для судоходства не самые удобные. Это так? Да, ваше величество, с той же Волгой не сравнить. Тут в беседу вступила императрица. Имея в виду это, мы выделяем вашей компании 4 малых паровых двигателя мощностью по 50 лошадиных сил и 2 больших по 200. Малые уже готовы, большие будут к весне. Стройте пароходы, на них плавать проще. И подумайте, как их вооружить, чтобы это в глаза не бросалось, но каждый ваш корабль должен иметь возможность постоять за себя. Ее муж добавил. Сразу после завершения текущей встречи вас проводят в специальное помещение, где вы сможете вкратце ознакомиться с новейшими вооружениями. Это стальные тактические мортиры особо малого веса, многозарядные нарезные штуцеры, самовзводные револьверы и ручные гранаты наступательной и оборонительной модификации. Про себя же император, вспомнив белое солнце пустыни, подумал: «Нет, ребята, пулеметы я вам не дам». Глава 33. Вы хотите сказать, сэр, что упустили одинокий русский клипер, следуя за ним на двух, причем, по вашим же личным утверждениям, его несколько превосходящих? Сказать, что премьер-министр недоволен, стало бы преуменьшением. Он был зол. Ваше сиятельство, но тут сказались не технические особенности кораблей, а заметно больший опыт русского адмирала и то, что его матросы ходят на клипере уже 4-й год подряд. А для наших это был первый дальний поход, попытался оправдаться первый лорд адмиралтейства. Спасибо, вы подтвердили мои подозрения в том, что ваши капитаны в подметке не годятся этому русскому пирату. Почему, черт побери, он англичанин по рождению, служит России, а не Британии. Ладно, раз упустили, значит упустили. Где это произошло? 78 градусов восточной долготы, 44 южной широты. Не хвастайтесь мне своей образованностью, адмирал. Объясните простыми словами. Наши корабли потеряли русский клипер примерно на полпути между югом Африки и югом Австралии. Где он сейчас, неизвестно. Разумеется, ибо он уже покинул Австралию. С золотом, наверняка с ним. В общем, адмирал, вы обязаны выяснить, где теперь, после потери базы на самом юге континента, русские принимают и грузят свои корабли. На всякий случай намекаю, для этого вовсе не нужно пасти их от самой Африки. Они не овцы, а вам далеко до пастухов. Обойдите материк вокруг, почему этого до сих пор не сделано. Клипер, это не маленькая яхта, он не может пристать к дикому берегу. И действуйте энергичней, иначе в адмиралтействе может появиться новый первый лорд. Когда получивший нагоняя адмирал покинул кабинет, премьер-министр встал и подошел к окну, успокаиваясь. Ну до чего же неудачно все складывается. В тот самый момент, когда Великобритании, да и ему, Томасу Пилэму, черт возьми, позарез нужны деньги, золото находят какие-то дикие русские, и начинают вывозить его чуть ли не десятками тонн в год. Во всяком случае, такие цифры вывели специально посаженные за расчеты экономисты. И, главное, до сих пор не удается толком выяснить, откуда именно. Вместе, обозначенное на не до конца сгоревшей русской карте как крысиный балласт, действительно найдено и золото, и следы его добычи, прекратившиеся почти сразу после начала. Это может говорить только о том, что найдено другое месторождение, гораздо более богатые. И русские покинули свой городок не от того, что испугались трех фрегатов, прибывших по следам экспедиции Кука, а просто потому, что они и без того собирались переселяться в более перспективное место. Но где же оно? К центру материка отправлено уже 3 экспедиции, и ни из одной не вернулся ни один человек. Похоже, русских в Австралии не 2-3 сотни, а гораздо больше. Они наверняка хорошо вооружены и намерены любой ценой охранять свои секреты. Так что делать? Отправлять к центру материка полк пехоты, эскадрон конницы и артиллерию. Тем более, что на городок, где теперь базировались англичане, уже было совершено 3 нападения, причем последнее оказалось особенно неприятным, убито около 60 человек, сгорели почти все дома. Да, английское присутствие в Австралии пора усиливать. А пират небось уже разгружается в Санкт-Петербурге, не в тему подумалось премьер-министру. В этой мысли содержалось зерно истины, Фермопилы действительно разгружались. Но не в Питере, а на восточном краю Азии, в бухте, названной Золотым Рогом за сходство с той, на берегах которой стоял Стамбул. Кроме Фермопил там разгружался второй русский клипер, Спарта. Они шли парой, но на расстоянии примерно 150 миль друг от друга, поддерживая связь по радио. Спарту, шедшую первой, англичане просто не заметили. Эдвардс же специально заманивал преследователей южнее, а при первых признаках надвигающегося шторма сбежал, поставив все паруса и взяв курс на Норд-Ост. Жалко, конечно, что англичане не утонули, хотя очень даже могли, но, что поделаешь, на море и не такое иногда случается. Во всяком случае, потрепало их изрядно. Ну да и хрен с ними. Пусть плывут в Австралию и ищут там золото в центре материка. Адмиралу было не до них. Сейчас Эдвард основывал новый город. Вообще-то население тут уже имелось. 2 китайца, отец и сын, за мизерную взятку приобрели окрестные земли и поселили на них десяток крестьян-удыгейцев. Потом нанялись русские батраки из беглых. Эта история была почти правдивой, во всяком случае, в отношении удыгейцев. Китайцев же и русских сюда привез капитан Андрей Спиридов на своем бриге «Меркурий». Но какая разница? Поселение-то действительно являлось рыболовецким. Кроме рыбы, добычей были трепанги. Ну, а теперь поселку предстояло немного расшириться. Кому положено, уже знали, что отныне оно называется не Хайшиньвэй, как считали в Китае, а Владивосток. И это не морская ферма, а столица будущего великого герцогства Приморского. Правда, кто будет герцогом, в Москве пока еще не решили, и его обязанности временно исполнял спешно произведенный вместо блюстителя Приморского престола Исаул Нердайлов, один из тех, кто считался на этой ферме батраками. Он внимательно изучал опись груза, доставленного Спартой, а на лице его застыло выражение типа «Неужели это все мне?»